Робби ждал его на железнодорожной станции. На заброшенном участке, где ржавые остовы старой техники теснились друг к другу, словно вспоминая былое великолепие. Мальчики часто зависали здесь, и Элиас догадался, что именно тут Робби и остановится. Когда Элиас приехал, девушка стояла в некотором отдалении и изумленно озиралась по сторонам. «Что она сказала?» Элиас спрыгнул с велосипеда, тот с грохотом упал на землю. Только сейчас он понял, что ушиб оба колена и кровь стекла почти до лодыжек. «Что она сказала о темноте? О Джеймсе?» «Ничего». Робби покачал головой. «Ни слова. Я не уверен, что она вообще умеет говорить». Элиасу будто и не было дела до этого нюанса. Ни с его новообретенным безрассудством, ни после спасения девушки. «Эй, ты! Зачем они засунули тебя в багажник?» Девушка посмотрела на него, как на жалкую букашку, а затем перевела взгляд на огромное ржавое зубчатое колесо высотой почти с нее саму, проведя пальцами по его тупым зубьям. Робби протиснулся мимо Элиаса, перехватив инициативу. Он наклонился поближе. Девушка была худенькой и ниже Элиаса. Робби был выше ее на целую голову. «Как тебя зовут?» Он выделил каждое слово, как будто она могла быть глухой или иностранкой. «Твое имя?» Робби ткнул девушку, чтобы привлечь ее внимание. Она отреагировала так, будто ее ударило током. Девушка вытянула руку и оттолкнула Робби раскрытой ладонью. Он отлетел назад, словно его сбила машина, и, проехав по грязи, упал на спину в 10 футах от нее. Элиас бросился на помощь своему другу. Он добрался до него как раз в тот момент, когда тот поднял голову от земли. «Киа», – задыхался Робби. «Ее зовут Киа». Элиас помог ему подняться на ноги, бросив изумленный взгляд на девушку. Робби схватился за грудь, сжался и сплюнул. «Господи!» Он бросил косой взгляд на Киа, так как ни в чем не бывало исследовала хлипкую дверь в хижину, построенную из гофрированного железа. Элиас отошел от Робби и осторожно вернулся к девушке. «Киа? Киа, верно?» Девушка посмотрела на него. У нее были серые глаза, бледные волосы, исхудавшее лицо, возможно, от голода. Она не была похожа на супергероев из комиксов, но она подбросила Робби в воздух, как будто он был пустым местом. Она выглядела усталой, слабой. «Родители будут искать тебя», – сказал Элиас. «Они смогут найти нас здесь?» Киа энергично покачала головой. «Нет, это не твои родители, или нет, они нас не найдут». Робби присоединился к ним, слегка прихрамывая и настороженно поглядывая на девушку. Киа подняла один палец, покачала головой, затем второй и снова покачала головой. «На оба вопроса ответ нет», – догадался Элиас. Киа кивнула. Было уже поздно. Вокруг них метались тени, вытягиваясь, словно желая коснуться друг друга. Небо на западе все еще оставалось красным, но постепенно темнело. «Мы должны привести ее к Торну», – произнес Элиас. «Ее ведь похитили, и Ивзы задергаются, когда поймут, что потеряли ее. Она же монстр! Как ее могли похитить? Она легко могла выскочить из багажника». Робби оглянулся на Киа. «Без обид». «Похищение – это не такое уж банальное дело. Кто-то украл сестру Элиаса. Когда ребенка похищают совсем маленьким, есть разные способы контроля, сводящие на нет силу». Элиас не собирался отпускать девушку. Он не мог не оказать ей помощи. «Мы отведем Киа к Торну. Он же будет искать Джеймса, как и все остальные. Значит, мы пойдем и найдем его». Пока Элиас говорил это, он понимал, что ни одна его клеточка не хочет возвращаться в этот лес. «Я туда не вернусь». Робби высказал эту мысль за него. «Мы просто поедем туда, где стоят все машины. Там кто-то наверняка будет координировать действия. Они вызовут шерифа». Робби пожал плечами, соглашаясь с ним. «Ты можешь ехать со мной», – сказал он Киа. «Только не делай так снова». Мальчики вернулись к своим велосипедам. «Киа!» – Элиас окликнул девушку, та увлеченно осматривала блок цилиндров. Она оглянулась, и когда Робби похлопал по седлу велосипеда, направилась к нему. Солнце зашло, и железнодорожная станция была полна теней. Жара уже покидала воздух. Киа была в шортах и мешковатой футболке, которую теребил морской бриз, подчеркивая худобу девушки. Элиасу стало холодно от одного взгляда на нее. «Мы отвезем тебя к шерифу», – объяснил он. Киа лишь смотрела на мальчика, наклонив голову, как будто он был какой-то диковинкой в витрине магазина. «Вперед!» – Элиас отправился в путь. «Высматривайте ведьму». Они ехали на велосипедах через тихий город, по Аймс-Роуд, мимо центральных магазинов. Старик Робсон все еще торчал на парковке, сидел на асфальте спиной к тележке, в которой хранились его вещи, и вертел бутылку в пакете. Элиас нашел в этом талику успокоения. Мимо них с ревом пронеслась машина, полноприводный внедорожник, весь в огнях. Возможно, подростки, узнавшие, что Торн уехал из города. Элиас подумал о том, как Киа отбросила Робби в сторону. О том, как она, не говоря ни слова, вложила в его сознание свое имя. В любой другой день это перевернуло бы его мир с ног на голову. Но такое уже произошло, и для нового оборота на 180 требовалось что-то покрупнее Киа. Они миновали дом Мейсонов. Готический особняк, безмолвно возвышающийся над скрытым бункером, с задернутыми шторами на каждом окне. Краем глаза Элиас заметил, что входная дверь широко распахнута, а в холле темно и пусто. Еще несколько минут педалирования, и они оставили позади лачуги на окраине города. Вдали от огней аспирации вечер быстро темнел. На прибрежной дороге стояла непривычная для Элиаса тишина. Даже цикады, казалось, затаили дыхание. Ветер усилился, и мальчик пожалел, что не взял с собой куртку. Они проехали мимо заброшенного дома Миллеров, где набрали досок для своего домика на дереве. Элиас был уверен, что увидел внутри какую-то фигуру, наблюдавшую за ними через одно из пустых окон наверху. Машина пронеслась мимо них так близко, что едва не задела край руля Элиаса. В заднем окне он увидел белые лица двух детей. Девочка сжимала в руках мягкую игрушку. Вихрь пыли, мелькнувший значок БМВ, и автомобиль скрылся за поворотом дороги. «Господи!» Элиас покачнулся и поехал дальше. Они проехали еще одну милю в тишине, не встретив никакого транспорта. Дорога спускалась к лощине Эльта, затем круто поднималась и начинала медленный спуск к Бригенскому лесу. Элиас приложил немного усилий и начал набирать скорость. «Эй, подожди! Я тут кручу педали за двоих!» Робби включил фары, и пять лучей пронзили сгущающуюся ночь. Когда-то Элиас сказал, что эти фары должны стоять на монстр-траке, а не на BMX. Но сейчас он был рад им и надеялся, что батарейки не сядут. Он повернулся на седле. «Езжай первым! Тогда мы сможем видеть дорогу впереди!» «Стой! Стой! Остановись!» Ужас в голосе Робби заставил Элиаса резко затормозить еще до того, как он обернулся вперед. Эффект был мгновенным. Заднее колесо повело, велосипед развернуло боком. Элиас вылетел и покатился по черному асфальту. «Что?» Элиас поднял голову, когда Робби остановился в ярде от него. «Срань господня!» Элиас приподнялся на руках. Всего в нескольких футах перед ним поверхность дороги исчезала под водой, такой черной, что она поглощала лучи фонарей Робби и ничего не возвращала обратно. Через 30 ярдов или около того дорога снова появлялась, на подъеме. «Дерьмо!» Элиас забрался обратно на свой велосипед. Робби отвел свой BMX от черноты, которая вдруг пошла медленной рябью. Они стояли в 10 ярдах от края. Киа с любопытством наблюдала за происходящим, наклонив голову на бок. Она сморщила нос, как будто от черноты исходил неприятный запах. «Нам лучше вернуться», – заметил Робби. Элиас кивнул, но взглянув в сторону аспирации, увидел фары на повороте, по которому они недавно проехали. «Убираемся с дороги!» «С чего бы?» Робби нахмурился, глядя на приближающиеся огни. Киа уже перебралась через канаву и скрылась в глубине кустарника с воскообразными листьями. «Они могут нам помочь!» «А если это ведьма?» – ответил Элиас. Робби выключил фары и последовал за Элиасом в кустарник на обочине дороги, одним длинным шагом преодолев канаву. Они забрались в кусты. Велосипеды застряли в бесчисленных ветках и сучьях. Всюду попадались колючки, а под ногами хрустел мусор от проезжающих машин. «Мне это не нравится», – пробормотал Робби. «Это черное дерьмо может подкрасться к нам, и мы его не заметим». Он замолчал, когда машина приблизилась. Водитель явно оказался внимательным человеком, он остановился рядом с темным потоком. «Это другая машина», – сказал Робби и выпрямился. Это они!» – прошептал Элиас, не понимая, почему он так уверен. Возможно, дело было в том, что Киа отступила еще глубже в кустарник и совсем пропала из виду. Робби оказался прав. Это был универсал, а не седан, и выглядел он хуже своих лет. Но из машины со стороны водителя вышла именно миссис Ивс. Она отправилась к черноте на другой стороне дороги. Ее муж подошел к ней и встал у плеча женщины. «Что будем делать?» – спросил он жалобным тоном. «Найдем ее!» – прошипела миссис Ивс. «Это все, что мы можем сделать». «Мы можем попробовать другой путь. Съедем с дороги, поднимемся на ту гряду». «Тогда тебе нужно угнать машину получше», – презрительно сказала она. «А гряда эта слишком мала. Мы оказались на острове, по крайней мере, до рассвета. А может и после. Мы потеряли слишком много времени». «Разве ты не можешь, ну, сделать что-нибудь?» Страх мужчины приводил Элиаса в еще больший ужас. Он посмотрел вниз, ожидая увидеть черную жидкость, поднимающуюся вокруг своих ног, но увидел только темноту. Несмотря на всю осторожность, он зашелестел кустами, и миссис Ивс резко повернула голову в его сторону. Она ответила мужу, не отрывая взгляда от того места, где Элиас застыл, так неподвижно, что даже не дышал. «Мне нужна девушка. Она мой аккумулятор, мое топливо. Я Феррари, она бензин. Ты это и сам знаешь. Так что советую найти свои яйца и помочь мне в поисках». «Где?» Он раскинул руки и повернулся так, чтобы охватить всю ночь. «Она может быть где угодно». «У Абрамса есть ищейка». Миссис Ивс вернулась к машине. «С этого мы и начнем. Если я окажусь рядом с ней, то считай, она уже наша».